На дороге перегруженная повозка заскользила по грязи боком, и коренной мул, не в состоянии удержать ее, упал на колени. Правое колесо сошло с дороги, повозка накренилась и повисла над обрывом. Мулов потащило в разные стороны, упряжь перепуталась, под неровно распределенным весом задняя ось треском переломилась. Упряжка Зуги шла позади застрявшей повозки в том же направлении. — Болван, мы из-за тебя застряли! — завопил Ральф, соскакивая с козел. — Ах ты, щенок! — крикнул в ответ рассерженный возница. — Не мешало бы тебя вздуть! Несколько старателей присоединились к перебранке, выкрикивая советы и оскорбления. — Обрезай упряжь! Убери дурацких мулов с дороги! Сваливай породу! Повозка перегружена! Не тронь мою повозку! — вопил застрявший возница. Ральф вытащил охотничий нож и бросился вперед. — Молодец, Ральф! — кричали одни. — Пора проучить маленького поганца! — вопили другие. Разозленные люди, повозки и заляпанные грязью животные смешались в кучу на высокой земляной насыпи. Стоя на дне шахты и глядя снизу вверх, Зуга видел, что ситуация становилась критической. Вот-вот начнется драка, и животные в панике бросятся кто куда. Приложив ладонь ко рту, Зуга крикнул во все горло «Ральф!». Его голос почти утонул в поднявшемся бедламе, а если Ральф и услышал, то вида не подал. Сидя на коленях возле упавшего мула, юноша кромсал охотничьим ножом по стромке. «А ну, пошел отсюда!» — завопил возница и замахнулся. Бич длиной футов в 20 хлестнул с тихим шелестом, словно крылья летящей дикой утки. Заметив опасность, Ральф пригнулся, укрываясь за мулом. Кончик бича хлопнул в воздухе, будто граната разорвалась. Испуганный мул рванулся прочь, развернув дышло, сломанная ось переломилась, не до конца перерезанные по стромке разорвались, позволив животному подняться на ноги и ускакать на твердую почву. Ральф помчался к собственной упряжке. «Давай, Бишоп!» — крикнул он кореннику, направляя мулов в узкий проход между застрявшей повозкой, перекрывшей половину дороги, и ничем не огороженным обрывом с другой стороны. Колеса с хлюпаньем и чавканьем поворачивались в жидкой грязи. «Вперед, Рози!» — Ральф схватил поводья первого мула и побежал рядом, направляя упряжку в проход. «Ральф, черт бы тебя побрал!» — во всю глотку заорал Зуга. «Не в силах предотвратить надвигающуюся трагедию. Нужно не меньше 5 минут, чтобы добраться до дороги по запутанному лабиринту лестницы настилов. Стой! Слышишь, стой!» Разъяренный владелец застрявшей повозки, не сходя с козел, размахивал бичом, изрыгая брань. Он был примерно на дюйм ниже Ральфа, но плечи и живот покрывал ниже рог, а привыкшие к работе мускулы. Бич он держал в жестких, как кора дуба, руках, обожженных солнцем, отшлифованных камнями и рукояткой лопаты. «Я с тобой рассчитаюсь, поганец ты этакий!» — закричал возница, занося бич. Ральф снова поднырнул, но удар пришелся по рукаву выцветшей рубахи. Ветхий материал разошелся, кожа лопнула, из узкого пореза потекла алая кровь. Присевший на корточки, Ральф уперся одной рукой в холку коренника и подпрыгнул высоко в воздух. В прыжке он подтянул ноги к груди и, перевернувшись над спинами мулов, мягко приземлился. Этому трюку его научил Ян Чарут. Именно так хороший возница переходит с одной стороны упряжки на другую. Следующим прыжком юноша вскочил на повозку, одновременно выхватив свой бич из углубления возле рукоятки тормоза. Рукоять бича была длиной 10 футов, а сам бич 20. Опытный возница мог одним ударом снять муху с головы ведущего мула. Ральф с бичом управлялся искусно, Готентот научил. Рассекший кожу удар привел юношу в безумную ярость, побледневшие губы сжались в тонкую линию, зеленые глаза вспыхнули огнем. «Ральф!» — закричал Зуга. Он уже видел сына в подобном состоянии и теперь испугался. «Ральф, прекрати!» Его призыв остался без ответа. Стоя на повозке, Ральф изящно взмахнул рукой, будто закидывая удочку. Плеть растянулась во всю длину за его спиной. Одновременно он вынес вперед кончик рукоятки, бич со свистом полоснул противника от груди до пояса, с легкостью стального лезвия разрезав плотную ткань. Разорванная куртка захлопала на ветру, дождь размыл тонкую струйку крови. Если б не дождевик, возница получил бы глубокую рану. Испугавшись громкого звука, мулы Ральфа метнулись в сторону, правое колесо сцепилось с колесом застрявшей повозки, и обе безнадежно завязли в жидкой глине. Ральф оказался слишком близко к вознице, чтобы развернуть бич во всю длину. Тогда он перехватил рукоятку и замахнулся ею, как дубинкой. В глубине шахты Матабеле закричали «Е-е-е!», ободряя своего любимца, и воинственный клич подстегнул Ральфа. Он двигался быстрее противника, ловко уворачиваясь от ударов, используя рукоятку бича, как палки, с которыми так усердно тренировался. Гомон, треск ударов, боевая песня Матабеле, громкая ругань и выкрики зрителей — все это перепугало мулов до смерти. Испуганно заржав, Рози встала на дыбы и забила передними копытами. Другой мул рвался прочь, пытаясь высвободить застрявшее колесо. Бишоп дернулся в сторону. Задние копыта заскользили по осыпающемуся склону, и с диким ржанием он повис в воздухе, запутавшись в упряжи и бешено легаясь. И тут мягко, будто просыпаясь от глубокого сна, желтая земляная насыпь вздрогнула. Движение началось под колесами сцепившихся повозок и копытами бьющихся животных, а оттуда пошло волной к краю ямы, где в стене мокрой земли внезапно открылась вертикальная трещина. Что-то хлюпнуло, словно чмокнул младенец, сосущий материнскую грудь. От этого негромкого звука все мгновенно замолкли. Слышались лишь шорох дождя и вопли повисшего над пропастью мула. С занесенной для удара рукояткой Ральф застыл, похожий на статую античного бога. Безумный блеск в зеленых глазах потух, напряженные мышцы шеи расслабились. На лице появилось выражение изумленного недоверия. Земля под ногами зашевелилась. «Ральф!» — на этот раз юноша отчетливо услышал голос отца. Посмотрев вниз, он увидел искаженные ужасом лица. «Беги!» — закричал Зуга. «Уйди с дороги!» Требовательный тон приказа помог стряхнуть оцепенение. Ральф отбросил бич и спрыгнул с повозки, выхватив охотничий нож. Натянутый до предела повод, на котором висел бишоп, легко разошелся под лезвием. Огромный серый мул рухнул вниз, извернувшись в полете. Стоявшие под дорогой люди бросились в рассыпную, тяжелое тело плюхнулось в жижу, и дрожащий мул поднялся на ноги, по брюхо в грязи, которая спасла ему жизнь. Не обращая внимания на дрожащую под ногами землю, Ральф резал по стромке трех оставшихся мулов. Высвободив животных, он крикнул, заставив их галопом понестись вперед. Насыпь вздрогнула и накренилась, открывались новые трещины, вся дорога начала проседать. «Беги, идиот!» — подсказал запыхавшийся Ральф недавнему противнику. Возница, недоуменно озираясь, застыл под дождем. «Беги, говорю!» — Ральф схватил его за руку и потащил за собой, догоняя убегающих мулов. Вдоль дороги одна за другой обрушивались в шахты площадки с подъемными механизмами. Кое-где на шкивах висели полные ведра породы, трещало дерево, веревки спутывались и лопались, словно нитки. Три мула добежали до твердой почвы, резво брыкаясь, довольные, что избавились от груза. Дорога кренилась и проседала, так что временами приходилось бежать в гору. Поскользнувшись, возница упал на колени и съехал вниз. В попытке удержаться он уткнулся лицом в грязь и раскинул руки, будто обнимая землю. «Вставай!» — Ральф остановился рядом с ним. За их спинами насыпь рычала, как голодный зверь, гравий осыпался слоями. На дороге оставалось 14 повозок. Многие возницы бросили упряжки и помчались прочь по содрогающейся дороге, но было уже поздно. Несчастные сбились в кучку, кое-кто распластался на земле, а один бесстрашно прыгнул с края обрыва в зияющий провал шахт. Смельчак окунулся в грязь, трое чернокожих рабочих тут же оттащили его в сторону, за ним безвольно волочилась сломанная нога. Одна из груженных повозок с четырьмя мулами в упряжке перевернулась и упала вниз. Под весом породы дерево разлетелось в щепки, черный мул напоролся на дышло и кричал ужасным, почти человеческим криком, бешено легаясь и вырывая внутренности из раны в боку. Ральф помог вознице подняться и потащил его за собой вверх по склону. Бедолага был почти парализован от ужаса. Длинные полы разорванного дождевика мешали двигаться. Посреди дороги внезапно появилась трещина. На протяжении 100 футов насыпь обрушилась, будто гигантской катапультой, сбросив повозки и мулов в яму. Желтая земля словно превратилась в густую тягучую жидкость, и по насыпи бежала шуршащая волна, уничтожая дорогу. «Скорее!» — пропыхтел Ральф, подталкивая возницу, опиравшегося на его плечо. Но тут земля ушла из-под ног, бросив их к краю выработки, к спасению. Они рванулись вперед. До твердой почвы оставалось шагов 10. Ральф бежал, не оглядываясь. Доносившиеся сзади звуки вгоняли в дрожь. Стоит оглянуться, и вид надвигающейся волны разрушения лишит способности двигаться. «Быстрее!» — пропыхтел он. «Еще успеем! Мы почти добежали! Давай!» И тут почва разошлась у них под ногами, словно разрубленная ударом гигантского топора. Чмокнув, будто в поцелую, раскрылась глубокая пасть земли, 80 футов в глубину и 3 в ширину. Беглецы застыли на краю пропасти, которая продолжала расширяться 6 футов, 8. Насыпь накренилась и снова вздрогнула. «Прыгай!» — закричал Ральф. «Прыгай, если жизнь дорога!» Он толкнул возницу вперед, заставляя броситься в жуткую щель, которая словно расколола землю до самой сердцевины. Беспорядочно размахивая руками в попытке обрести равновесие, возница неуклюже прыгнул через разлом, полы разорванной куртки взлетели над головой, и бедняга врезался грудью в дальний край трещины и повис над пропастью, бестолково брыкаясь, цепляясь руками за скользкую грязь. Опоры не было, и он стал соскальзывать в разлом. Ральф понимал, что разбежаться для прыжка невозможно, придется прыгать с места. С каждой секундой трещина становилась все шире, теперь до противоположного края уже 10 футов, проваливающаяся земля дрожала под ногами. Опустившись на колено, Ральф оперся рукой, резко выпрямился, как отпущенная пружина, и высоко взлетел над проседающей дорогой. Сила прыжка удивила самого Ральфа. Он перескочил извивающегося возницу и приземлился на твердой почве, невольно пробежав несколько шагов, прежде чем остановиться. За спиной взвыл несчастный возница. Он съехал вниз еще на несколько дюймов, хотя отчаянно цеплялся за землю. Под его пальцами расползалась сеточка мелких трещин, параллельных основному разлому. Ральф бросился на помощь. Упав на землю, он схватил покрытое грязью запястье и понял, что долго не удержит. Скользит, что свежепойманная рыбина в руках. Остатки дороги продолжали сыпаться, рушились жидкая грязь и утрамбованный гравий, круша все подряд, людей и животных, словно челюсти безмозглого чудовища, перемалывающие добычу. Дорога номер 6 перестала существовать, по дну карьера расползлась паутина глубоких черных трещин. Люди в шахтах казались хрупкими насекомыми. Они бессмысленно суетились, но их слабые крики ничего не меняли. Ральф увидел отца. Он единственный стоял, гордо выпрямившись, и глядел вверх. Даже на таком расстоянии было видно, какой у него решительный взгляд. «Держись, сын!» — донесся голос Зуги, едва различимый в гуле и грохоте. «Они идут! Держись!» Земля под Ральфом зашуршала, нетерпеливо вздрогнув. Вес возницы увлек юношу еще на 1 дюйм вниз. «Держись, Ральф!» Через зияющую глубину пропасти Зуга протягивал руки к сыну жестом страдания и любви, который был красноречивее всяких слов. Внезапно мозолистые ладони схватили Ральфа за лодыжки, за спиной послышались крики, щеку задела шершавая пеньковая веревка. Юношу захлестнула волна облегчения, когда повисший над пропастью возница просунул свободную руку в брошенную сверху петлю, и веревка натянулась. Ральф выпустил скользкое запястье и пополз подальше от края. Он посмотрел на Зугу. На таком расстоянии выражение лица не разглядеть. Отец отвернулся и с невозмутимым видом махнул рукой, приказывая Матабеле включиться в спасательные работы. Спасатели работали весь день. В кои-то веки старателей объединила общая цель. Комитет старателей закрыл все шахты и распорядился вывести людей с непострадавшей территории. 5 уцелевших дорог объявили закрытыми для любого движения. Высокие насыпи угрожающе возвышались над головой в серебристых облаках моросящего дождя. На остатках осыпавшейся дороги номер 6 копошились старатели, те, кто не мог выбраться наверх, потому что обрушились лестницы и площадки с подъемными механизмами. Здесь не было представителей комитета, и Зуга Балантайн, прирожденный лидер, быстро оказался во главе спасательных работ. Он разметил положение повозок и возниц на дороге в момент обвала, разделил присутствующих на группы, и они принялись копать в тех местах, где, по мнению Зуги, были завалены люди и животные. Старатели вгрызались в бесформенные предательские завалы, горя ненавистью и страхом, радуясь, что избежали участи быть погребенными под грудами желтой грязи. В течение первого часа откопали выживших. Кто-то чудом оказался под перевернутой повозкой, кого-то прикрыло тело мертвого мула, а один из откопанных счастливчиков самостоятельно поднялся на дрожащих ногах, и спасатели разразились истерическими криками радости. Три мула, включая старину Бишопа, пережили падение с насыпи, остальные сильно пострадали от разломанных повозок. Сверху передали пистолет и коробку патронов. Оступаясь и поскальзываясь, Зуга ходил от упряжки к упряжке, расстреливая несчастных животных, которые с громким ржанием брыкались, лежа в грязи. В это время на поверхности группы старателей под руководством членов комитета вязали веревочные лестницы и наспех сооружали подъемники, чтобы поднять мертвых и раненых. К полудню пострадавших вытаскивали наверх. Привязанные к доскам, они, покачиваясь, поднимались из карьера. Потом начали находить трупы. Последний мертвец лежал, свернувшись, словно зародыш в холодном чреве земли. Зуга и Базу плечом к плечу наклонились в вырытую яму, схватили безжизненно торчавшую кисть и дружным усилием вытащили тело. Жижа хлюпнула, выпуская труп наружу, будто младенец появился на свет из родового канала. Вот только конечности свело трупное окоченение, а глазницы залепила грязь. Другие руки подхватили тело, унося его прочь. Зуга со стоном выпрямился, переутомленные мускулы сковывал холод. — Мы еще не закончили, — сказал он. Базу кивнул. — Что нужно сделать? — спросил он. Зуга почувствовал искреннее расположение и благодарность к Матабеле. Он положил руку на плечо юноши. Мгновение они внимательно вглядывались друг в друга. — Что мы должны сделать? — повторил Базу. — Дороги больше нет. — На этих участках работы надолго остановятся, — устало объяснил Зуга, отпустив плечо Базу. — Если здесь останутся инструменты, их стащат. Повозку они уже потеряли, а также подъемник, шкив, драгоценную веревку и ведро. На Зугу нахлынула ледяная волна усталости. Он вздохнул. Денег на замену жизненно необходимых орудий не было. Надо спасти все, что можно, пока стервятники не налетели. Крикнув что-то на языке Матабеле, Базу повел отряд по бесформенной осыпи, из которой торчали обломки подъемников и спутанные узлы веревок. Обвал похоронил восточный угол участка номер 142, не затронув остальных. Однако на дне чертовых шахт открылась глубокая зигзагообразная трещина, куда упали инструменты. Базу спустился в разлом, стоя в потоках мутной воды, юноша ощупью вытаскивал веревку, лопаты и кирки, передавая их наверх. Под присмотром Зуги все аккуратно увязывалось и выносилось на восточный край карьера, где работал единственный подъемник. Придется дожидаться своей очереди, чтобы поднять инструменты на поверхность. Бледные лучи заходящего солнца пронзили толстый слой низких облаков, осветив гигантскую, вырытую людьми яму. На дне разлома Базу нашел последнюю кирку, передал ее наверх и на мгновение прислонился к стене, переводя дух. Вылезти из глубокой трещины сил не оставалось. От холода онемели ноги, кожа размокла, набухла и сморщилась, будто у долго пролежавшего в воде утопленника. Его бросило в дрожь. Базу положил голову на руку, упираясь в желтую стену. «Закрой глаза и уснешь на ходу». Юноша пересилил себя, не давая глазам закрыться. Прямо перед ним, по узкой расселине, промытой дождевой водой, сбегала почти прозрачная струйка, большая часть грязи осела. По дороге вниз ручеек встретил в стене какое-то препятствие, образовался крошечный водопадик. В горле вдруг пересохло, и захотелось пить. Базу наклонился, ловя губами стекающий поток, и шумно хлебнул. Бледный луч солнца упал на стену разлома. Ослепительный свет вспыхнул у самого лица юноши. Мощное, чистое сияние исходило из того самого ручейка. Базу тупо уставился на странное свечение. Он не сразу понял, что водопадик образовался над чем-то застрявшим в каменистой почве. Препятствие светилось и поблескивала под случайным лучом солнца, переливалась в желтоватых струйках, словно меняя форму. Прикоснувшись к нему, юноша обнаружил, что непонятный предмет крепко засел в породе. Скользкая поверхность не давала онемевшим пальцам ухватиться как следует, холодная вода стекала по руке, капая с локтя. Сняв с шеи свисток из оленьего рога, Базо выковырнул из стены красивую штучку. Она упала на ободранную ладонь, заполнив ее почти целиком. Камень. Но таких камней Мотабелли еще не видел. Смыв налипшую грязь под струйкой воды, юноша с любопытством повернул находку к слабым лучам заходящего солнца. Пока Базо не попал на прииск, он не приглядывался к камням. Все они казались одинаковыми, как две капли воды, не имели никакой ценности, и пользы от них не больше, чем от облаков в небе. На языке Мотабелли любой камень, от гранита до алмаза, назывался имитче. Одержимость белых людей заставила Базо присмотреться к гальке под ногами. За месяцы, проведенные на прииске, юноша узнал много странного о нравах белых людей. Сначала он не верил, что самые обыкновенные вещи в глазах белых имеют огромную ценность. Отдать 600 голов лучшего скота за один камешек? Да ведь это безумие. Убедившись, что белые не шутят, Мотабелли стали собирать все подряд, словно сороки, они набрасывались на каждый блестящий или красивый камешек и с гордостью приносили его Бакеле, ожидая награды. Первоначальное воодушевление быстро увяло, когда оказалось, что угодить вкусам белых невозможно. Лучшие находки презрительно отвергались. Качая головой, Бакела с ворчанием возвращал прелестные красные и синие камешки. Некоторые из них переливались разными цветами, как бусинки. В то же время, хотя и очень редко, он выбирал какую-нибудь тусклую, ничем не примечательную гальку, выдавая за нее золотую монету. Поначалу оплата в монетах смутила Мотабелли, но они быстро поняли, что к чему. Маленькие кружочки металла, если иметь их в достаточном количестве, можно обменять на все, что угодно — оружие, лошадь, женщину или хорошего вола. Бекелло попытался объяснить Мотабелли, за какие камни он заплатит золотую монету. Прежде всего, они должны быть маленькими, не больше семечка верблюжьей колючки. Базо посмотрел на камень. Огромный, едва в ладонь помещается. Камни, которые хотел Бакела, обычно имели правильную форму и 8 сторон. По одной на каждый палец, не считая мизинцев. У этого же одна ровная сторона, будто ее ножом отрезали, а остальная часть округлая и отполированная до странного мыльного блеска. Юноша ополоснул находку в ручейке и снова посмотрел на нее. Стоило вытащить камень, и водяная пленка мгновенно стекла, собравшись в капельки, сухая поверхность заблестела. Странно. Еще Бакела говорил, что камни должны быть желтоватые, серенькие или даже коричневые, а этот прозрачный, словно горное озеро, сквозь него Базо видел свою руку. С любопытством поворачивая находку, юноша заметил, что внутри вспыхивают звездочки, отражая солнечный свет прямо в глаза. Нет, этот камень слишком большой и красивый, чтобы представлять какую-то ценность. «Базо!» — крикнул Бакела. «Пойдем! Пора бы поесть и поспать!» Положив камень в кожаный мешочек, висевший на поясе, Базо вылез из трещины. Мотабелли во главе с Зугой шагали по грязи, согнувшись под тяжестью лопат, кирок и мотка промокшей веревки. На его совести 6 человеческих жизней. Я там был. Я все видел. Он въехал своей упряжкой в повозку Марка Сандерсона, настаивал высокий старатель с лохматой седой бородой, широкими плечами и выдающимся животиком. Оратор заводил сам себя, вскипая праведным гневом. Пример оказался заразителен. Толпа заворчала и беспокойно зашевелилась вокруг повозки. Шло стихийное собрание комитета старателей. 10 минут назад организовалась комиссия по расследованию причин обрушения дороги номер 6. Комиссия заседала на вытащенной в центр рыночной площади повозке, вокруг которой сбилась плотная толпа владельцев участков вдоль дороги номер 6. После обвала насыпи работы на этих участках пришлось прекратить. К тому же предательская желтая порода унесла жизни 6 старателей и их друзья, только что вернувшись с похорон, приступили к поминкам с бутылками в руках. В толпу старателей затесались также все бездельники прииска, приезжие и местные торговцы, даже скупщики закрыли лавочки и пришли на собрание. Происходящее напрямую касалось всех. «Где там этот щенок?» — крикнул кто-то из задних рядов. Толпа угрожающе заворчала, соглашаясь. «Точно! Ну давай его сюда!» Зуга, прижатый множеством тел к высокому заднему колесу повозки, посмотрел на стоявшего рядом Ральфа. Их взгляды оказались на одном уровне. Ростом сын догнал отца. «Я выйду к ним», — хрипло прошептал Ральф. Загорелое лицо юноши посерело. В потемневших зеленых глазах светилась тревога. Оба Балантайна сознавали всю опасность положения. Ральфа собралась судить обозленная толпа, жаждущая мести и накачавшаяся дешевым пойлом. Обвал дороги обесценил пострадавшие участки. Теперь на них невозможно достать руду, они отрезаны от поверхности. Владельцы шахт были намерены найти виновного и отомстить страшной местью.